небес лазурных к нам сошел Спаситель. Он в яслях был рожден, Иисусом наречен. Он был отвержен и скорбям подвержен. Страдания, боль и муки испытал. Творец великий, ты мой спаситель, тобой дышу я, ты все во всем. Тебе с любовью я нам снизошел он и во мраке ночи, и в безнадежности, как солнце воссиял. Бог милосердный, он в любви безмерной, с небес пришел он, спас и оправдал. Совершенство в тебе одном. Велик план Божий, благочестия тайна, чтоб плоть и кровь принять, за нас, чтоб пострадать, пришлось Иисусу жертву искупления.